поначалу отношения складывались непросто. Прочие курсантки спали в общежитии, а принцессу каждый вечер увозили назад в Виндзор. Во время занятий соблюдался строжайший протокол. Елизавета сидела в первом ряду. По обе стороны от нее два сержанта, а все остальные сзади. На переменах принцессу уводили офицеры. Обедала она тоже в офицерской столовой. «Очень обидно», — писал капрал Айрен Херон, «что у нас нет возможности с ней общаться. Никому, кроме Пэтси Янг, не разрешается с ней разговаривать». Увы, такова судьба принцессы. Всякий раз, когда появляется возможность пообщаться с обычными людьми, находятся доброходы, препятствующие этому. Елизавета изо всех сил пыталась вырваться на свободу. «Она очень нами интересуется», — пишет далее Айрен Херон. «Когда кого-то из нас спрашивают, она оборачивается и с любопытством смотрит на отвечающую. Ведь это единственная возможность для нее понять, как кого зовут». Перед курсами в Виндзор специально привезли штабной автомобиль «Бетфорд», чтобы принцесса могла попрактиковаться в автослесарных работах. Однако на первом же уроке практической механики ей пришлось краснеть. Когда ей показали гаечный ключ и спросили, знает ли ее высочество, что это такое, Елизавета смущенно хихикнула и пробормотала: «Нет, понятия не имею». Пресса раскрыла тайну уже на третий день. Они все разнюхали. Сегодняшние Daily Mail пишут всякую чушь про то, что она якобы здесь делает, записала в дневнике шокированная Айлен Херон. Елизавета понемногу избавилась от назойливой опеки офицеров и получила возможность разговаривать с курсантками, хотя старший сержант все время была неподалеку и приглядывала за девушками. Принцесса выспросила, как кого зовут, чтобы потом рассказать маме. Похвасталась, что накануне долго объясняла отцу, как устроена система зажигания. «Мы довольно мило болтаем за чаем», — пишет Херон. «Теперь она к нам привыкла и совсем не стесняется». Большого шума наделал визит Елизаветиной тетки. Та написала племяннице и спросила, будет ли она в расположении части такого-то числа во столько-то часов. «Где же я, по ее мнению, могу еще быть?» — насмешливо прокомментировала это письмо принцесса. Ей было очень забавно готовиться к важному смотру. Ведь обычно смотр производила она. 9 апреля состоялся еще один смотр, на сей раз высочайший. Прибыли король, королева и принцесса Маргарет. «Мне показалось, что ее величество больше всего интересовалось не занятиями, а нами», — пишет Айлен. «Она разглядывала нас весьма критически, пытаясь понять, с какого сорта девицами общается ее дочь». Маргарет глазела на старшую сестру с явной завистью и торжествующе заявила, что у одного из автомобилей плохо накачана шина. «Откуда ты знаешь?» — скептически спросила Елизавета. «Оттуда!» — дерзко ответила Маргарет и щелкнула сестру по пуговицам мундира. «Должно быть, принцесса Маргарет в последнее время не вылезает из гаража», — высказала предположение Айлен Херон. «Учеба закончилась 16 апреля 1945 года. Елизавета сказала подругам, что очень об этом сожалеет. Она вздыхала, что теперь не будет знать, чем себя занять. С каким удовольствием поступила бы она на работу в какой-нибудь штаб младшим офицером. Однако 27 июля 1945 года принцессу произвели сразу в майоры. Вспоминая учебу на курсах, Елизавета говорила: «Никогда в жизни я столько не работала. Мне пришлось выучить массу вещей, о которых я не имела понятия. Устройство автомобиля, чтение карты и так далее. Мне все это ужасно нравилось». Полвека спустя, во время празднования 50-летия победы в Европе, Елизавета снова заговорила о том, сколько пользы принесла ей служба ВТС. В дальнейшем она очень гордилась тем, что умеет хорошо водить машину. Однажды в Бальморале это умение спасло жизнь ей и ее пассажирам. Королева на полной скорости неслась по горной дороге, а из-за угла выскочил грузовик охранного полка, заехавший на встречную полосу. Однако умение водить машину и некоторые сведения об устройстве двигателя внутреннего сгорания сыграли в дальнейшей жизни принцессы не слишком заметную роль. Вылазка за стены замка продолжалась совсем недолго. Король отлично знал, что война идет к концу, и на армейской службе принцесса не задержится. 8 мая, наконец, пришла победа. В разгар праздника Елизавета в военной форме и Маргарет выскользнули из дворца вместе с молодыми гвардейскими офицерами, среди которых были Генри Порчестер и Джон Уиллс. Порчестер вспоминал: «Мы шли пешком мимо Уайт-Холла, по Пикадилли, свернули к отелю Риц, потом к Гайд-парку, и лишь после этого вернулись во дворец. Все на улице ликовали, шли, взявшись за руки, распевали песни. Потом мы стояли у ограды дворца. Король и королева знали, что мы где-то внизу. Все начали кричать: «Короля! Короля!» Они вышли на балкон, а мы стояли в толпе, и никто рядом не знал, что здесь внизу принцесса Елизавета и принцесса Маргарет. Тогда же король записал в дневнике: «Мои бедные девочки, они до сих пор не знают, что такое радости жизни». Под радостями жизни Георг имел в виду светскую жизнь, которой он и его жена наслаждались в 20-е годы. Пышные балы, танцы в привилегированных клубах. Королю и королеве хотелось, чтобы их дочь побольше бывала в таких местах, где она сможет познакомиться с подходящими молодыми людьми. Однако сама Елизавета по таким радостям жизни совсем не тосковала. В отличие от матери, обожавшей веселье и шум, и от общительной младшей сестры, Елизавета предпочитала уединение. У нее не было умения вести светский разговор ни о чем. Перед балом она подолгу лежала в ванне, придумывая, о чем бы таком говорить с гостями. Она была застенчивой девушкой, и светская жизнь давалась ей нелегко, вспоминает одна из подруг Елизаветы. По-моему, девичество не доставляло ей особенного счастья. Конечно, если ее раззадорить, она веселилась так же, как и все остальные, но ей явно не хватало самоуверенности и темперамента.